Глава 12. Собаки умеют разговаривать, но делают это только с теми, кто умеет их слушать. Орхан Памук, турецкий писатель. Мне было очень трудно продолжать работать без Фина. Казалось странным, что я должен садиться за руль и уезжать из дома, когда в машине нет моего друга. Каждое утро мое исчезновение заставало его врасплох, потому что привычный порядок его жизни нарушался, и я едва ли мог что-то с этим поделать. Как я уже говорил, мои ботинки и форма имели для Фина огромное значение, особенно ботинки. Поэтому теперь, находясь рядом с ним, я никогда не надевал их. Мой друг все еще был достаточно слаб, его мышцы все еще набирали силу, а легкие сшиты вместе. Потому, хоть мы теперь и выходили на прогулки, они были короткими и неутомительными. Ведь последнее, что я хотел, чтобы он прыгал вокруг меня». Поэтому прежде чем надеть ботинки, я запирал моего друга в комнате, и от этого у меня разрывалось сердце. Обычно я так никогда не делаю и не ухожу тайком от него. Наш дом, так сказать, корабль, имевший сложную систему управления и обычно функционировавший только благодаря тому, что у нас джемы и смены были в разное время, тоже переживал сильное волнение. Что, конечно, означало, что Финн почти никогда не оставался один. Он был там, где я. Но теперь этому настал конец, поскольку мой новый рабочий график не так хорошо сочетался с распорядком смен джемы, в течение некоторого времени мой друг оставался один. Нет, он, конечно, не был совсем одинок, ведь Милли составляла ему компанию, да и к тому же мы оставляли телевизор включенным. Но это не то, к чему привык пес, и я знал, что он будет тосковать по мне». Может быть, слово «тосковать» звучит слишком мягко в этой ситуации, но если вы любите собак, то знаете, что они по своей природе стадные животные, и представители некоторых пород испытывают настоящий стресс, если рядом нет людей. Хотите – верьте, хотите – нет. Но, например, у немецких догов из-за стресса развивается болезнь, которая может оказаться смертельной. В то же самое время в другой части дома были изолированы еще одни наши любимцы – Рори и Макси, которые развлекались как могли. Так как по характеру они являли собой полную противоположность друг другу, за их играми было очень интересно смотреть. В то время как Рори был уже достаточно пожилым, страдал артритом, и если это было возможно, спал практически все время, Макси, как я уже говорил, была скоростным поездом среди собак, готовая носиться 24 часа в сутки, поэтому, несмотря на то, что Макси с Финном лучшие друзья, я никогда не оставлял их вместе, потому что знал, Макси буквально разорвет его в клочья. Но, по крайней мере, Джема проводила дома достаточно времени, чтобы я был спокоен. И в результате у нее с Финном установился очень тесный контакт, значительно отличавшийся от того, что было раньше. Да, конечно, Джеме нравились собаки и прежде. Она любила всех четвероногих, живших у нас дома. Но так как Финн был моей собакой, товарищем по работе и практически все время находился рядом со мной, в их отношениях всегда существовала определенная дистанция. Но не теперь. Поскольку Финну всегда нравилось быть в компании и привлекать внимание, он вскоре стал сопровождать ее в хлопотах по дому, будучи всегда готов помочь. Конечно, если она готовила что-нибудь, что вкусно пахло, и пытался вызвать у нее чувство умиления. И его усилия были вознаграждены. Я мог лично в этом убедиться, просматривая ее фото в соцсетях. Финн помогал ей выполнять домашние обязанности, внимательно следя за тем, как она записывает видео. Они перешли на новый уровень общения, и между ними сформировалась по-настоящему крепкая дружба. Это было очень приятно видеть. И с учетом того, что уход Финна со службы был не за горами, мне все равно бы пришлось привыкать к этому. Честно говоря, в этот момент я немного ревновал пса к жене. Но это отчасти объяснялось тем, что мне было тяжело работать без моего друга. Думаю, такие же чувства испытывают к своим собакам пастухи. Финн был моим бессменным помощником на протяжении последних 7 лет и все время шел за мной, хотя, конечно, чаще бывало наоборот. Но все-таки на работе мы с жемчужиной постепенно вошли в ритм, и хотя теперь, смотря в грустные коричневые глаза Финна, я испытывал ненависть к себе, но каждый день, оставляя его дома, я успокаивал себя тем, что с каждым днем пес все больше и больше залечивает свои раны, и это приближает нас к тому дню, когда мы снова будем работать вместе. Тем временем судьба постоянно напоминала мне, Что бы ты ни делал, нужно всегда смотреть в оба. Всегда может встретиться человек, у которого случилась беда. Самым лучшим выражением этого правила явился человек большой силы духа и смелости по имени Алекс Гудвин, с которым нам предстояло познакомиться. Много лет назад нас с Финном вызвали туда, где надо было кого-то успокаивать. Я горд тем, что могу написать здесь, что мы были героями и бравыми ребятами. Говоря эти слова, всегда имею в виду Финна, ведь он и вправду герой. Я же только его помощник и стараюсь быть как он, сколько мне хватает сил. Но если говорить о смелости и героизме, то Алекс просто заткнет меня за пояс. Первый раз я услышал про этого человека в день, когда забирал Финна из больницы, потому что он разместил в Твиттере видеоклип. Отец Алекса был полицейским, поэтому он с первого дня следил за историей моего друга. Алекс сделал клип, потому что он хотел пожелать Финну всего хорошего, а заодно сказать, что он тоже выписывается из больницы. С тех пор, как у парня обнаружили рак, мальчик лежал то в одной больнице, то в другой. Он добавил, что надеется снова начать есть то, что ему раньше запрещали, а также попробовать новые блюда. Парень пожелал Финну всего хорошего и послал свою любовь. Герой поприветствовал героя. Я был польщен. У меня тоже есть дети, поэтому когда я увидел, как этот маленький мальчик обращается к Финну, у меня разбилось сердце. Это видео также подтолкнуло меня к осознанию того, что с нами произошло. Видеть во всем хорошие перспективы – это замечательно. В ответ я сделал видео от имени Финна с благодарностью и пожеланиями всего хорошего. С того времени у нас завязалось общение. Серьезно больной ребенок – худший кошмар для родителей. Семья Алекса переживала весь этот ужас как раз тогда, когда Финн выбыл из рядов служащих полиции. В июне у Алекса обнаружили саркому Юинга – очень редкий вид рака костей, встречающийся только у детей. Опухоль находилась у него в бедре, и когда мы познакомились, мальчик уже пережил многомесячное обследование. Ему много раз делали рентген и химиотерапию. Сейчас он постоянно испытывал боль и был прикован к инвалидному креслу. Недавно его родители также получили ужасающие новости о том, что опухоль продолжает расти. И теперь пытались собрать деньги на лечение в Америке. Да, это дорого. Но сколько стоит жизнь ребенка, желающего узнать мир? Не нужно говорить, что мы с Джеммой хотели помочь ему всем, чем можно. И стремясь отблагодарить его, мы поделились с друзьями страницей Алекса на онлайн-платформе сбора денег Just Giving, чтобы как можно больше людей узнало о проблемах мальчика. Я также написал про Алекса в своем блоге, и это принесло свои плоды. Выражая одобрение взмахом хвоста, Финн согласился сделать специальное фото, чтобы привлечь внимание к истории Алекса. Стараясь соответствовать полосатой раскраске Финна, для этого фото я приобрел костюм тигра. Сделав снимок, я попросил людей перечислять деньги Алексу или размещать это сообщение в социальных сетях, чтобы ужас мальчика поскорее закончился. Не нужно стыдиться собирать деньги на благие цели. И несмотря на мои переживания, что, увидев фото Алекса, люди так испугаются, что в ужасе закроют страницу и потом долго не смогут выкинуть это из головы, сумма в 350 фунтов, поступившая на счет Алекса, говорит о том, что я ошибался. Это была, конечно, капля в море, но скоро появился шанс сделать еще больше для спасения Алекса. Руководство полиции графства Уорквикшир, где работал отец мальчика, организовала в своей штаб-квартире съемки клипа на песню с призывом собирать деньги на благотворительность. Песню под названием «Горизонты моего разума» написал Дэвид Джонс, посвятивший ее своему сыну, которого тоже звали Дэвид, страдавшему детским церебральным параличом. Примечание: детский церебральный паралич, ДЦП, совокупность разнообразных хронических симптомов, обладающих непрогрессирующим течением, которые касаются нарушений двигательной сферы человека. Эти двигательные нарушения являются следствием повреждения структур центральной нервной системы, которые формируются во внутриутробном периоде, то есть в течение беременности. Конец примечания. Дэвид-старший работал в том же подразделении полиции, что и отец Алекса. И только узнав о беде своего коллеги и зная, что найдет у него поддержку, стал с ним обговаривать подробности съемки клипа. Идея выпустить клип до Рождества устраивала всех. Может быть, она и слишком амбициозная, но почему бы не попробовать продвинуть этот клип на первое место на X-Factor? Лучше помочь маленькому мальчику выжить и увидеть мир, чем делать баснословно богатых людей еще богаче. Но эта история не обо мне. Она о дружбе Фина и Алекса. 6 ноября я вместе с девочками, Джемма в тот день была на работе, поехал в Уорквикшир, где для Алекса с большой помпой был организован праздник. В штаб-квартиру отделения полиции его привезли в сопровождении полицейских на мотоциклах и лошадях, а в небе в это время летал полицейский вертолет, и по обеим сторонам от дороги стояли кинологи с собаками. Я слишком боялся за здоровье Фина, опасаясь ухудшения, и не мог допустить участия моего друга в этом мероприятии, поэтому он остался сидеть в машине вместе с жемчужиной. Видя, что вокруг собралось очень много полицейских собак, мой друг, возможно, слишком переволновался бы, решив, что, наконец, вернулся на работу. Поэтому я остался на улице с жемчужиной и Фином, пока девочки осматривали большое старое здание штаб-квартиры. Затем пришло время записывать клип на песню. И хотя вскоре яркое солнце сменилось проливным дождем, ничто уже не могло повлиять на настроение собравшихся людей и команды операторов, снимавших это видео. Успокоившись, я разрешил Фину пойти пообщаться с другими собаками и их хозяевами. В это время первые пытались подвывать под музыку, вторые вовсю веселились, играя на воображаемых гитарах, что было вполне уместно, ведь композиция была написана в стиле рок. По завершении основного мероприятия Фин примерил на себя новую роль. Он словно модель художника стоял в центре зала, пока все его фотографировали. Я же в это время разговаривал с родителями Алекса, и они сказали, что у них появилась идея нового проекта по сбору средств на лечение сына, и они хотели бы, чтобы Фин принял в нем участие. Алекс любил природу и всех животных, начиная от акул и динозавров и кончая хищными птицами, и, конечно, мальчик обожал собак и лошадей. Он также хорошо рисовал, и родители хотели подарить сыну рождественскую открытку, на которой с обратной стороны был бы нарисован Фин. Затем они хотели продать эту открытку, выручив за нее так нужные им средства. Фин быстро согласился, и как только весть об этом распространилась в социальных сетях, в течение нескольких часов нашелся покупатель на открытку. То же самое произошло и с открыткой с изображением полицейской лошади по имени Пирожок. Ее решили поместить туда по желанию общественности. Задумайтесь, чего только нельзя достичь, если ты твердо решил идти к своей цели. Оригинальная открытка также была продана на аукционе за 1320 фунтов. Деньги семья Алекса любезно согласился отдать не только человек, который выиграл аукцион, но и другие его участники. Иногда люди могут быть невероятно добрыми. К тому же было очень приятно видеть, какой эффект события этого дня оказали на моих девочек. Они подходили к Алексу и много разговаривали, особенно Джейми, которая была с ним одного возраста. Но больше всего их поразило то, как он относился к многочисленным трудностям, выпавшим на его долю. Несмотря на то, что мальчик практически постоянно испытывал боль, из него так и лился оптимизм. К тому же мои дети в первый раз увидели человека в инвалидной коляске, и это заставило их серьезно задуматься о том, с какими разными болезнями сталкиваются люди. Вскоре я получил новость, которая меня обрадовала. На следующий день, когда я приехал с работы, мы с Фином отправились к Робу на очередное обследование. С момента нападения, когда прошло чуть более месяца, а с момента обнаружения серомы менее 2 недель, и теперь врач хотел обсудить дальнейший план лечения. В ноябре для Фина была разработана схема постепенного увеличения нагрузок, позволявших псу восстановиться, не перегружая организм. Все это было направлено на то, чтобы Фин как можно скорее вернулся в прежнюю форму. Мы обсудили изменения в этой схеме, касавшиеся режима и поставленных целей, а также пробежались по дополнительным рекомендациям к ней. Это были разговоры в стиле «не говори гоп, пока не перепрыгнешь», «не бегайте», «не тяните поводок слишком сильно» и так далее. «Скажите», — спросил я, заканчивая беседу и пытаясь выудить нужную мне информацию из скудных речей Роба. «Учитывая все рекомендации, есть ли шанс, что я когда-нибудь смогу взять Фина с собой на работу?» Как я и ожидал, для ответа врачу не понадобилось ничего говорить. В его взгляде ясно читалось «нет». Поэтому я быстро перестроил фразу, убрав из нее слово «работа». В то время я не выходил на дежурство, потому что мне необходимо было самому восстановиться, но и не в последнюю очередь, потому что рядом со мной не было моего партнера. Если бы я мог взять его с собой, У него улучшилось бы состояние просто от пребывания на свежем воздухе и смены обстановки. «Фину очень одиноко», — объяснил я. «Под словом «работа» я не имею в виду работу в полном смысле слова. Я всего лишь хочу поехать вместе с ним на работу. Я знаю, что сейчас он не может много двигаться, и очень хорошо представляю себе, что ему можно делать, а что нет. Я думаю, что сейчас пес больше всего мечтает о том, чтобы оказаться на работе. Считаете ли вы, что такая поездка поможет выздоровлению?» К моему удивлению и восхищению, Роб ответил на этот вопрос утвердительно. Он сказал, что Финн, несомненно, мечтает о том, как бы вернуться на работу поскорее. «Но только при условии, что ваши смены не будут чересчур долгими», — уточнил врач. «Максимум 6 часов. Вы же видите, что ночью сейчас холодно, а у пса практически нет шерсти. Прошло слишком мало времени», — опять эти слова. «И его организм все еще восстанавливается. Я разрешу поездку, только если вы пообещаете мне, что не будете ни на йоту уклоняться от этой схемы». И я пообещал. Думаю, мне надо было расцеловать врача.